Тот из Ильфят перепуганно заверещал, а я к своему ужасу сразу понял, что должен буду сделать, когда в наших рядах появится настоящий огнедышащий дракон. Эйвин серьезно кивнул, словно понимая меня без слов. Я судорожно сжал рукоять меча. Дебильный хохот мага продолжал действовать на нервы. — Я решил помиловать вас. Я никого не трону, даже детей. За меня все это сделает ваша милая девушка. Ах-ха! Театральщина самого дешевого пошиба. Но не до него сейчас, потому что прямо на наших глазах, буквально за считанные минуты, бывшая наемница превратилась в чудовищную рептилию. Я несколько раз видел драконов издалека, все чаще в книжках, на картинках, но чтобы вот так, в такой непосредственной близости, еще ни разу. Тем более, когда эта зверюга только что была нашей боевой подругой, и я питал к ней вполне определенные нежные чувства, а вот сейчас смотрю, и тоже дыхание перехватывает, но совсем по другой причине. «Убей их!» — взревел жрец зла. Мы вздрогнули. Я встал перед драконицей, бывший сон, и поднял меч обеими руками. Справа и слева незаметно материализовались туром и не туром с боевыми топорами на изготовку. «Убей их, я приказываю!» «Не слушайте его!» Между мной и ней встрял пошатывающийся племянник главнокомандующего. «Поверьте мне, Сун, если в вас осталось хоть что-то человеческое, не слушайте его. Он маньяк и клинический псих, его лечить надо, а некому санитары шарахаются. Но ведь вы не чудовище, не монстр и не животный, вы человек, и даже больше, вы женщина, которую все мы любим и ценим, особенно малыш». Все замерли, не дыша. Драконица, прищурившись, внимала Эшли, чуть наклонив на бок уродливую голову. Потом она прокашлялась, зарычала и выпустила из ноздрей оранжевую струйку пара. Наш столичный граф вскрикнул, похоже, ему неслабо обожгло руку. «А, глупцы, неужели вы решили, что сможете управлять мощью дракона без заклинаний и волшебного амулета? Ваша наемница только в моей власти!» Сун развернулась и, вытянув увенчанную гребнем шею, яростно выдохнула в жреца длинную струю пламени толщиной с пятилетнюю сосну. В один миг перед нами предстал костистый старикашка в догорающих лохмотьях черного балахона. Прическу спалила напрочь, а на тощих выпуклых коленках искорками догорали последние волоски. Никто из наших даже не улыбнулся, хотя многие узнали его в лицо. Карланиус! «Больно, наверное, — шепотом спросил Эйвин. «Еще бы!» — серьезно подтвердил я. Такой огневой мощи не смогла выдержать никакая магическая защита. Жрец зла резко развернулся и бросился на утек с невероятной для пожилого человека скоростью. Будь у Эландера еще хоть одна стрела, и мы бы избавились от него навсегда. И уж поверьте, из-за дурацких сантиментов по поводу уважительного отношения к старости ни у кого бы рука не дрогнула. Но гномы находились в ступоре, а кидать вслед ускользающему мерзавцу свой меч как-то было уже жалко. Друг промахнулся. Позор перед всеми эльфятниками. О том, что рядом с нами ждет своего часа огнедышащий ящер, я с похвальной успешностью позабыл. Все наши тоже ударились в радостный свист, улюлюканье, Для жителя фронтира, по определению, нет более яркого и жизнерадостного зрелища, как вид удирающего врага.